Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мою собеседницу, я думаю, представлять уже не нужно. Наталья Задонская, мастерица, кукольница. Здравия, Наталья. Здравия и добра. Наталья, сегодня мы будем делать куклу, которая называется «Берегиня». Расскажи, что это за кукла и почему мы начинаем именно с этой куклы наш мастер-класс? В Калужской области есть уникальный музей, музей «Берегиня». И организовала этот музей Римма Яковлевна Тарасова. Несколько лет назад я была в этом музее, и Римма Яковлевна показала, как сделать вот эту куклу, куклу-берегиню. Берегиня – это главная кукла в доме. Этих кукол даже было несколько, их делала женщина, несколько кукол, но одна кукла обязательно была при входе. У нее есть вот здесь вот такой замечательный, мешочек, и в этот мешочек она собирала весь негатив. Туда можно было поместить соль, а соль, как мы все знаем, что она собирает очень хорошо негатив. И если человек приходил в дом с плохими мыслями, то соль она забирала, кукла складывала в этот мешочек все плохие мысли. К этой кукле женщина обычно обращалась с просьбой. Она загадывала желание и обращалась с просьбой к берегине, чтобы она помогла исполнить это желание. Если берегиня исполняла желание, то обязательно ее благодарили и делали подарки. Могли ее как-то красиво украсить, повесить ей бусы, приколоть какую-то красивую брошку. Вот такая вот у нас замечательная кукла, кукла-берегиня. И даже иногда этой кукле-берегине делали лицо не из белой ткани, а из красной. Потому что красная ткань, как мы знаем, она является обережной тканью, красный цвет обережный. Поэтому даже у куклы-берегини было сделано лицо из красной ткани. Давай уже приступим тогда к нашему волшебному действу. Что для этого нужно? Держи, Леночка, куклу, а я покажу, что для этого нужно. Для этого нужно нам вот такой белый квадрат ткани. Это на лицо. Нужна будет вата. Потом нам будет нужны ткань для кофты. Берегини тоже квадрат. Все размеры мы разместим под роликом. Нужна ткань для юбочки берегини, платочек, косыночка. И ткань на мешочек. А также нужны будут нитки красный ирис, потому что все обережные куклы обязательно делались красной ниткой. Ну и ленточки, атласные ленточки для пояса. И вот, кстати, вот Римма Яковлевна, она показала нам, что пояс очень хорошо делается из кромки. Вот для куклы берегини. Ну, начинаем делать куклу. Начинаем делать куклу-берегиню. Куклу мы делаем обязательно с хорошим настроением. Поэтому я всех зрителей прошу улыбнуться. Для куклы начинаем делать с головы. Для головы нам нужен будет квадрат белой ткани и вата. Для того, чтобы у нас ткань была пластичная, мы ткань можем слегка смочить. Сильно не надо мочить, а только слегка. И также смачиваем вату. Немножко. Кладем в центр ткани и по диагонали складываем. По диагонали сложили. И теперь вот эти крылышки мы закладываем назад. У нас получается такое лицо. Лицо можно еще немножечко смочить и обязательно ткань натянуть. А также, чтобы вата у нас была более такая плотная, мы вот так вот вату, лицо начинаем немножечко так вот сминать и расправлять ткань, чтобы у нас личко у куклы получилось красивое. Начинаем формировать. Все обережные куклы, они делаются красной ниткой, поэтому берем красную нить ирис и обматываем голову нашей Берегини. Завязываем сзади, потому что кукла, у куклы есть лицо и есть спина. Она, кукла, символична, и поэтому вот на спинке мы завязываем все узелочки, завязываем на спине. Получилась у нас вот такая голова. Теперь нашу куклу нам надо нарядить. Берем квадрат какой-то красивой ткани. Эту ткань мы складываем опять же по диагонали. И вот здесь делаем такой небольшой надрез. Для головы. А также небольшой надрез мы делаем с одной стороны. Вот у нас получился вот такой вот Т-образный надрез. Этот берем куклу, голову, и продеваем сюда. Одеваем куклу, надеваем ей нашу кофточку. Чтобы кофточка хорошо держалась, мы края вот здесь вот сейчас возьмем ниточку и закрепим ниточкой. Так, оборачиваем. Краешки вот так можно немножко подтянуть. Так, немножко еще сюда подтяну. Вот. Так. У нас получилось вот такой вот ангелочек получился. Теперь мы делаем нашей куколке ручки. Для этого берем, подгибаем угол. Ручки делаются, они похожи, делаются как самолетик. Подгибаем угол и края заворачиваем к центру. А потом сгибаем их пополам. А теперь берем и делаем куколке ладошку. То есть перевязываем красной ниточкой. Такая у нас получилась ладошка у Берегини. Точно так же делаем вторую ручку. Берем уголочек, подгибаем, края загибаем к центру и складываем пополам. И завязываем, перевязываем ладошку. Куколки ручки должны быть одинаковой длины, поэтому мы проверяем, одинаковые у нас получились ручки или нет. То есть мы берем вот так вот ручки и складываем, смотрим, одинаковые ручки получились длины или нет. Такая получилась у нас кофточка для оберегения. Теперь мы должны эту кофточку присборить около пояса. Присбариваем. Такая получилась куколка. Сейчас я завяжу ниточкой. Завязываем все узелочки сзади. Такая получилась у нас кукла. Теперь нашей кукле надеваем юбочку. Для юбочки нам понадобится такая вот длинная полоска ткани. Мы прикладываем, можно сделать накладным способом, а можно юбочку сделать выворотно. Мы с вами сейчас сделаем накладным способом. То есть мы берем ткань и прикладываем к поясу кукле и начинаем эту ткань присбаривать. Присбариваем. И сзади края мы вот так вот сделаем внахлёст. И завязываем ниточкой вокруг пояса. На спинке завязываем узелочек. И есть такое понятие, как ладить куклу. Вот сейчас мы будем ладить куклу. То есть мы берем и все складочки, ровненько все складочки на юбочке расправляем, чтобы у нас складки, чтобы кукла получилась красивая. Вот все складочки аккуратно-аккуратно начинаем расправлять. Такая получилась кукла. А теперь кукле надо подвязать поясочек. Поясочек можно сделать из шерсти, можно ленточку взять. Но мне вот очень нравится сделать поясочек из кромки ткани. То есть мы оторвали кромку и подвязали, сделали вот такой вот поясочек. Такой поясочек. Такая у нас получилась кукла. Теперь мы нашей кукле наденем платочек. А сначала мы сделаем ей ачелье. Ачелье или можем подвязать сразу несколько платочков. Вот у меня есть такой кусочек ткани. Я его вот так вот прикладываю к голове куклы. Сзади завязываю. Получилось вот такое вот ачелье. Можно теперь подвяжем платочек. Для платочка нам будет нужен треугольник. Вот у меня есть такой треугольничек ткани. Я его подворачиваю и завязываю, просто прикладываю кукле, не завязываю. А просто мы берем ниточку и вот так вокруг головы подвязываем. Но мне все-таки кажется, сюда можно добавить какую-то ленточку, чтобы она у нас была красивая. Хочется добавить ленточку беленькую, вот такую вот, чтобы ачелье было более красивое такое. Она же у нас берегиня, главная кукла в доме, поэтому она должна быть красивой, вот такая вот. Получилось ачелье. А теперь я беру наш платочек, прикладываю к кукле, да, так вот прикладываю и просто не завязываю, а просто вот беру ниточку и вокруг головы я провязываю платочек вот таким способом. Сейчас я ровно положу платочек. Можно сделать вот такую складочку на платочке, вот вокруг складочку я делаю, да, и просто ниточкой я завязываю платочек. Сейчас немножко тут расправлю, так вот, и ниточкой завязываю платочек, вот такой, вот, обвязываем вокруг шеи, платочек опять мы весь расправляем, ладим куклу, чтобы она у нас получилась ладная, красивая. То есть мы берем складочки и платочка и расправляем. Кое-где вот, если нужно подтянуть, подтягиваем. И вот она получилась вот такая куколка. Ну и чтобы не было видно у нас ниточки, можно сюда привязать ленточку. Вот у меня беленькая ленточка. Я просто беру вот так вот и завязываю. Самое главное, мы сейчас будем делать мешочек. Мешочек, в который Берегиня будет собирать плохие мысли, собирать весь негатив. Сейчас вот так подправим. Вот такая она у нас получилась, куколка. Вот такая. Вот она какая получилась, Берегинюшка. А теперь берем мы квадрат красной ткани. И в этот квадрат можно положить соль. Соль хорошо забирает весь негатив. Но вот сегодня соли у меня нет. Я положу кусочек ватки. Кладу кусочек ватки. Складываю наш мешочек. Вот он мешочек такой получился. Обвязываю его ленточкой. Не ленточкой, сначала ниточкой. И даем этот мешочек в ручки кукле. Можно этот мешочек дать в ручку, в одну ручку вот ту сюда привязать. А можно взять и ручки вот так сложить куколки. Складываем ручки. Так складываем, да? И ручки так вот закрепляем ниточкой. Ручки закрепили ниточкой, и в эти ручки мы дадим нашей куколке мешочек, чтобы она охраняла дом. Вот такой вот мешочек берем и привязываем вот сюда вот к куколке, к ручкам куклы. Так. Так, берем вот сюда. Так вот, ай, да что ж ты не хочешь брать? Ох, какая капризная кукла у меня сегодня. Не хочет она брать мешочек. Так вот, берем мешочек, привязываем к ручкам. Ну и можно сюда, кукла у нас должна быть красивая, поэтому к ее мешочку обязательно мы возьмем и привяжем ленточку. Такой бантик сделаем, чтобы куколка у нас была красивая. Ведь женщины в этом мире создают красоту. Пусть поэтому кукла, она должна у нас красивая. Расправляем все складочки, расправляем все это, поясочек. И вот такая у нас получилась кукла. Кукла Берегиня. Вот и появилась на этот свет еще одна богинюшка-берегинюшка. Привет, подружка! Привет, привет! Наталья, вот такой замечательной кукле где найти место в доме? Где она должна находиться, жить? Ну, таких кукол в доме было несколько. Они могли быть во всех комнатах, но одна из кукол обычно находилась около входа. Она встречала всех людей, которые приходили в дом. Поэтому ее вешали, но не за голову, потому что кукла у нас живая, и за голову вешать куклу нельзя. Можно так за пояс ее повесить около входа. И она встречает гостей. И если человек приходит с плохим настроением, то она собирает вот в этот мешочек все плохие мысли. То есть не допускает. Это страж. Страж дома своеобразный, да, получается, берегиня. Да? Берегиня, да. Бережная кукла. Вот. И мы сделали эту куклу сегодня с большой любовью, с радостью. Я надеюсь, что мы свою радость и передали вам. Передали вам наши улыбки. Ведь когда человек улыбается, у него изменяется настроение, у него улучшается здоровье. Поэтому мы сегодня сделали вот эту куколку с радостью и передаем нашу радость, нашу любовь всем зрителям. Ну что ж, мы рады, что в этом мире еще чуть-чуть прибавилось красоты и добра. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева, Наталья Задонская. И волшебные берегини. Добра вам, любви и света в вашем доме. Мир вашему дому.